Бастард рода Неллеров. Книга 3. Глава 1. Шум со двора отвлекает. Звуки ударов и крики боли с помоста раздаются уже третий день. Наказывают работников кухни, всех подряд. Начинали с главного повара, а будут продолжать до тех пор, пока свое не получит последняя посудомойка или истопник, так и не усвоил еще, кто из них в кухонной иерархии стоит выше, а кто ниже. Да мне этого и не надо. Может, в душе я не одобряю столь радикальных действий, но по-другому никак. Шутка ли, пытались отравить ведь не крысу какую-нибудь амбарную, а самого настоятеля Готлинской обители преподобного аббата Степа, бастарда славного герцогского рода Неллеров. С чего вдруг я так витиевато про себя-то? Да потому что мысли сейчас заняты другим. Вот и несу на втором плане сознание всякую околесицу. На первом у меня сейчас магия. А вообще хорошо, что я изучаю плетение в условиях шумовых помех. Можно сказать, в обстановке, приближенной к боевой. В сражении мне тоже никто спокойно магичить не даст. Шум боя вокруг, кровь рекой, звучит булат, рука бойцов колоть устала, а тут я, такой весь, создаю могущественный удар, способный похоронить целую фалангу, а то и две. Только вот, сильные магические энергии видны издалека, так что, враги сразу же попытаются или разрушить плетение, или убить мага, его создающего. Моя ты прелесть. Бормочу под нос, разглядывая рисунок заклинания метеоритного дождя. Сижу в кресле, смотрю в раскрытую книгу и вижу, нет, не фигу, извивающуюся разноцветную спираль, напоминающую молекулу ДНК, завязанную неровным бантом. Придумал же кто-то. Такое не запомнить, не выучить за всю жизнь. Только по шпаргалке можно отработать. Зачем тогда пялюсь в эту какофонию линий уже в десятый или более раз за последние два дня? Так ведь большая разница, потрачу ли я в бою на это восхитительное, но очень сложное плетение целый день или уложусь в 5, а может и менее часов. От этого может зависеть исход сражения. Война буквально стучит в двери моего дома, а если быть точнее, в ворота Готлинского аббатства. Вчера голубиной почтой пришло сообщение, что Вергийская армия, обложив заслонами крепость Летон, где сидит наш сильный гарнизон, развернулась основными силами на Готлин, стремясь не допустить соединения в один кулак кранцевских войск, которые реками и ручейками начали сюда стекаться. Стихший было утробный мужской вой за окнами сменился женскими визгами. Поменяли хулигана на Луиса Карвалана, то есть, какого-то мужика у столба для порки отвязали, а бабу наоборот привязали. Понятно, что никто из этих бедолаг к попытке меня отравить, едва не закончившейся безумием Юльки, моей служанки, прямого отношения не имеет. Лейтенант Циско Николас это точно установил, но они допустили, что в их хозяйстве беспрепятственно шлялся отравитель и свободно влил в пирожные, предназначенные аббату, какую-то гадость. Еще надо выяснить, какую. Пока никто ничего толком сказать не может. Брат Симон там у себя в лечебнице чего-то колдует который уже день, однако, чувствую, ни черта он не разберется. Тут, в средневековом мире, про химические реактивы, позволяющие определять состав сложных веществ, понятия не имеют, а без этого никак. Отравитель, я сказал, шлялся отравитель, ну, в принципе можно выразиться и так, раз нашу школьную директрису Лидию Ринатовну называли директором. А вообще, сыщик мой уже установил, что зелье безумия мне влила Люсильда, та белокурая красотка с лицом ангела, а взглядом и повадками шлюха-клофелинщица. И почему я не удивился? Жаль, пропала сволочь куда-то. Как в воду канула, весь монастырь от подземелий до церковной колокольни с часами перерыли, так ее и не нашли. Ваше преподобие, в дверь моего кабинета постучал и заглянул Николас, не тот лейтенант Циско, которого мне прислала мачеха, добрая моя герцогиня Мария, а друг детства бастарда Степа, чье тело мне досталось в наследство. Юлька очнулась опять, пить просит, так дай, жму плечом, пусть ест, пьет, по идее, не сегодня, так завтра должна уже полностью оклематься. В умной книжке так написано. Исцеление юной девушки оказалось не столь простым, как мне поначалу представлялось. С выведением яда из организма я справился быстро, там плевое дело, простенькое плетение из жгутиков 4 оттенков, соединенных в неправильной пентаграмме, а вот с помутившимся сознанием пришлось повозиться. Оказывается, хорошо, что вовремя успел. Еще бы пара-тройка часов задержки в исцелении, и все, Юлька дурочка. Из-за этого меня целый день от злости трясло. И, чего уж от себя-то скрывать, немного от страха. Отведай я тех чертовых пирожных и спасти бы меня было некому. Кроме меня здесь и близко нет одаренных, имевших в источнике необходимое количество оттенков энергетических нитей. Замечаю, что Ник не ушел, все так же смотрит на меня. Что-то еще, уточняю. Да, она встать хочет. Пусть встает, только вызови сначала Ангелину. Она ей поможет, ну, помыться, одеться и прочее. Сам что ли не понимаешь? Навик гвардии кивает и исчезает за дверью. В связи с попыткой покушения в моем окружении произошли некоторые, я бы сказал, кардинальные изменения. Во-первых, расширили мои апартаменты за счет двух келий, находившихся от них за стеной. В ней проломили проход, я и проломил с помощью маги, пригодилось то плетение разрушения преград, и поставили двери. Во-вторых, теперь в моих покоях живут милорд Карл и Навик Николас, не считая выздоравливающую Юльку и временно ее заменяющую по работе Ангелину. Девушки в одной комнате спят, у остальных по собственной спальне. Хотели еще раба приставить, чтобы еду мою пробовал, да я отказался. Во-первых, яд может быть замедленного или вовсе отсроченного действия, а, во-вторых, на кой черт дармоеда содержать, если живу теперь в магическом мире, а способности в магии у меня огромные. Встречал в фолиантах 4 разновидности плетений по определению любой отравы, что в еде, что в питье, что на предметах, и пару заклинаний, разрушающих яды. Убил целый день, но сделал себе амулеты по одному каждого типа. За основу взял сапфиры, так что, месяца 3, а то и больше, они мне послужат. А потом суп с котом. В смысле, по новой эти же плетения в кристаллы вложу. Хорошо-то как быть почти волшебником. Кстати, о волшебстве, ну, маги. Надо будет открыть свои настоящие возможности. На войне, если я хочу помочь победе над врагом, а я хочу, аж зубы сводит от ненависти к агрессору, кто его звал, то хранить в тайне абсолютно от всех наличие у моего источника 42 оттенков энергетических нитей никак не получится. Какой из этого вывод? Простой. Своим родным надо открыться. Объясню, что не доверял почтовым посланиям, а вот в личной беседе все рассказал. Так и объясню Агнии, моей красавице-сестре, маркизе Неллерской, полковнику королевской армии. Пусть порадуется за меня и наш славный род и придумает, как сообщить другим Неллерам о появлении великого мага в их рядах. Ну, или не сообщать, или не всем, живущих в столице королевства лично я бы не спешил оповещать, к чему им лишняя информация. Скорее бы сестра появилась в окрестностях моего монастыря, мне с ней о многом хотелось бы переговорить. Ладно, от размышлений не по существу вернемся к нашим баранам, да, как и остальные могущественные заклинания, метеоритный дождь можно наслать с большого расстояния, более мили, ну, так тут написано, еще раз пробегаю глазами витиеватые строки, лишний геморрой с выписыванием таких букв с завитушками, зачем это, как по мне, зря только чернила переводит и время лишнее тратит, впрочем, если мне не изменяет память, а с чего бы ей меня подводить, сознание-то мое перенеслось в молодой, развивающийся мозг. На земле средневековые монахи такой же ерундой страдали. Так, отвлекся. О чем я хотел подумать? Да, точно. Не только могущественные заклинания с большим количеством цветовых оттенков могут быть дальнобойными. Есть и простенькие, маломощные, но бьющие на большие расстояния. И чем это грозит? Да тем, что пока я создаю свое могучее колдунство, его не просто увидят, а атакуют магией, оно разрушится, и мне придется создавать все заново. И, значит, требуются энергетические щиты передо мной, которые защитят мое плетение, пока я его не сформирую и не использую. И такие щиты, ну, в смысле, их рисунки и описания, в монастырских книгах по магии имеются, разнообразные по силе, размерам, продолжительности действия и, главное, с использованием различных цветов. Удачно на моем жизненном пути повстречался милорд Карлманский. Чего уж, я вообще везунчик. Кому еще удалось получить возможность прожить заново жизнь, да к тому же в статусе аристократа? Насчет моего бывшего пациента и нынешнего вассала, думаю, нам эффективно будет работать в тандеме. Он ставит щит, а я под его защитой плету нечто ужасное для врагов. Тут нашел помимо метеоритного дождя волну смерти, тоже жуткое заклинание, как и огненный смерч. Если поискать, то и другие апокалиптические плетения можно найти. И все это мне доступно к созданию. 42 цветовых оттенка, это 40, черт возьми, 2 цветовых оттенка. Есть ли вообще в мире Паргеи хотя бы один маг такой силы? Что-то сомневаюсь. Чего тебе опять? Вздыхаю при виде вновь просунувшейся между дверью и косяком головы Ника. Юлька встала. Я ей мед с орехами принес, отвечает тот. Ест сейчас. Да, а я, честно говоря, надеялся, что она в сторону сладостей больше смотреть не станет. Ник, скажи, ты вот зачем меня сейчас отвлек от важных монастырских дел? Обрадовать или огорчить? Простите, ваше преподобие, смутился приятель, вспомнив о нынешней разнице социального статуса с другом детства. Просто, Юлька все про вас спрашивает, ну, я и подумал вам об этом сказать. Ну, спасибо, сказал. Потягиваюсь и встаю. Ладно, пошли, наведаю нашу больную. Конечно, не солидно аббату Готлинской обители навещать свою же служанку, пусть и подружку в прошлом, но она еще и моя пациентка, вторая уже, если не считать омоложение гвардии старшего сержанта Ригера, заменившего сорванцу Степу отца и мать. Вхожу в комнатку служанки. У Юльки своя личная каморка, пусть небольшая, зато уютная, с кроватью, шкафом для одежды, сундуком с вещами, выполняющим заодно функцию стула, и даже небольшой столик, на котором рядом с вылизанной от меда тарелкой стоят приготовленные братом Симоном, нашим лекарем, снадобья. Местной медицине я не доверяю категорически, но хирургия и приготовленные с применением магии алхимические средства кое-как спасают репутацию здешнего здравоохранения. Начальник монастырской лечебницы ведь маг-целитель, как и моя замечательная кузина Юлиана Неллерская. Но та осталась в столице герцогства, а брат Симон, что называется, тут, под рукой. Так почему бы не воспользоваться услугами целителя? У меня магических возможностей намного больше, но до высот его опыта мне еще как до Китая раком. Смотрю, порозовела, констатирую непреложный факт. Лучше стало, а с головой как, дружишь? Чувствую, сейчас начнет каяться. Поворачиваю голову к моей временной служанке. Ангелина, выйди. Ты тоже, Ник, не нужно здесь уши греть. Беспрекословного повиновения от своих людей специально не добивался. Как-то само собой так получилось, что слушаются меня как отца родного. Наверное, в этом не только заслуга моих статусов, настоятеля и аристократа, а, видимо, интуитивно ими чувствуется умственное превосходство много пожившего, 47 лет не шутка, человека, немало повидавшего, тем более, уроженца мира, гораздо более развитого, чем здешний, и обладающего огромным массивом информации. Обоих, служанку и новика гвардии, словно ветром сдуло, и дверь плотно прикрыть за собой не забыли. «Господин, милорд, простите за то, что я вам наговорила», — всхлипнула Юлька, расположившаяся на постели в полулежачем положении, опираясь спиной на большую подушку. «Пожалуйста, мне стыдно и страшно. Я вам хотела сказать, что ты про то воспоминание, когда меня тетка Эльза Крапивой отходила за то, что я у нее под забором со спущенными штанами устроился. Прерываю ее, так это ерунда». Сажусь на постель в ногах у девушки и улыбаюсь. Конечно, не стоило об этом орать на всю обитель, да еще обращаясь ко мне на «ты», но с больной какой спрос, главное, другого никто не слышал. Как ты его? Показываю пальцем в потолок, ругала и обзывала. Помнишь? Помню. Прошептала девчонка, побледнев. Она прекрасно понимает, чем ей богохульство могло грозить, не раз на казнях присутствовала. Плохо, что помнишь, забудь немедленно. Говорю с нажимом, это мой приказ, поняла, и всем говори, провал в памяти, договорились, мой бывший сослуживец Алексей Беженцев, когда чего-нибудь чудил по пьянке, всегда пользовался таким методом отрицания, действовало там, сработает и здесь, благо, опасные слова кроме меня и Ника никто не слышал, а вообще, я ей благодарен, если бы не ее тяга к сладостям, пускать бы мне сейчас ртом пузыри, в лучшем случае. В худшем же, мог такого наговорить, что как и прежнего настоятеля обители передали бы наказующим. Хотя, нет, это перебор. Я все-таки представляю род Неллеров. Перед создателем все равны, но некоторые равнее. Местная инквизиция бастард Степ не по зубам, а вот запереть меня до самой смерти где-нибудь в отдаленном замке вполне могли. Договорились. Робко улыбнулась Юлька. Я уже могу вернуться к службе. Не торопись. Великодушно отмахиваюсь и встаю. Смотрю. Ты долго на ногах не устояла, опять легла. Так что, отдохни еще пару деньков и не переживай, Ангелина твое место не займет. Под окнами раздается громкая ругань. Здешняя нецензурная брань ничуть не слабее русской. Подхожу к оконцу и вижу во дворе, как двое рабов золотарей, одетые в грязные лохмотья пожилые, но довольно крепкие мужики, с трудом удерживают от опрокидывания накренившуюся на сломавшейся телеге здоровенную бочку с дерьмом. Вот придурки, не дай создатель под моими покоями сейчас содержимое выльется. Понятно, золотари не виноваты, что передняя ось, смотрю, сломалась, за содержание в исправности повозок у меня в обители другие люди отвечают, но могли же идиоты другими маршрутами перемещаться. Держите, держите. К золотарям устремились возничий другой телеги, отъезжавший от стекольной мастерской, подмастерье стеклодува и дворовый. Сейчас подсобим. Хорошо, коли так, если все же вонючку у меня под носом прольют, не пожалею обормотов. Тут и так в средневековье весьма специфические запахи повсюду, где люди. Мне еще только клораки под носом не хватает. Бросаю взгляд на повозку с продукцией стеклодувной мастерской и вижу на ней открытые ящики, поверху выступающие стружкой из столярки. Это я подсказал, чем можно перекладывать стеклянные бутылки, стаканы, графины и тарелки, чтобы не бились. Вроде не бином Ньютона, а без меня долго бы не догадались так сделать. Чертова война, как не вовремя. Сейчас бы снимать пену сверхприбыли от нового вида товаров, да спокойно жить не дают. Увы, долго быть монопольным производителем чего-либо в Паргее невозможно. Отсутствует патентное право. Не месяц, так год, не год, так пара-тройка лет, и любую мою новинку станут выпускать все, кому не лень, козлы. Хотя, с некоторыми новшествами торопиться не собираюсь. Та же лежащая на поверхности идея с книгопечатанием отложена мною далеко-далеко, глубоко-глубоко в сознании. Зачем я буду лишать основной статьи дохода наш орден молящихся в целом и мою обитель в частности? Жили до меня сотни лет, переписывая книги перьями и чернилами, проживут и еще десяток-другой годов, а там посмотрим. Другие же идеи, текущего, так сказать, момента, буду внедрять аккуратно и почти незаметно для соседних земель. В конце концов, и на земле в эпоху средневековья монастыри являлись двигателями прогресса, не будет ничего плохого, если в королевстве Кранцготлинской обитель ордена молящихся внесет свой вклад в развитие технологий. Господин, почему-то с тревогой спросила с кровати мою спину Юлька. Почему? Да потому. Пока не привыкли мои помощники к необъяснимым зависаниям их настоятеля в своих размышлениях. Да, Юль, повернулся от окна, убедившись, что коммунальной катастрофы удалось избежать, там на выручку ассенизатором еще конюхи прибежали, и мальчонку за мастерами послали. Я пойду. Успокоилась? Все, забудь. Что было, то травой поросло. Меня ожидает милорд Карл. Наши тренировки в применении боевых плетений никто не отменял. Единственное изменение произошло лишь в том, что теперь на наш импровизированный полигон нас сопровождают десяток солдат, или гвардейцы, или кавалеристы. Вот так попытка моего отравления лишила меня относительной свободы перемещений, точнее, ужесточила их. Так-то настоятеля Степа и до покушения не сильно без внимания оставляли. Ну что еще, Сергий? На выходе в общую комнату застаю в ней своего секретаря. Ни минуты покоя от него. Сказал же, все бумажные дела после обеда. В руках у Сереги какой-то свиток. Вернее, после тренировки с братом Максом. Или что-то срочное. Протягиваю руку. Хорошо, что не ноги. Не так просто совмещать большое количество монастырских дел, лежащих на моих, пока еще не окрепших плечах, придумывать улучшающие обиход или повышающие доходы новшества, личное развитие, физическое и магическое, реагировать на интриги помощников и готовить обитель к обороне. Но пока справляюсь. Послание от вашей сестры маркизы Агнии. Только что гонец привез. Тогда, все правильно, это вне очереди любых дел. Разворачиваю письмо на ходу, направляясь в свою комнату отдыха, совмещенную с гардеробной. Найди милорда Манского, он где-то в казарме. Скажи, что сегодня выйдем на тренировку чуть пораньше. Да, ты перерисовал хотя бы одно плетение магического щита? 2. Создатель, какой же ты у меня молодчина. Наконец справился с сургучной печатью и развернул свиток, уже у шкафов с одеждами, их у меня столько, что любая кокетка могла бы позавидовать. Отдай их милорду. Пусть учит. Секретарь отправился выполнять указания, а я углубился в ровные строки, написанные ученым-рабом полковника Агнии Неллерской. В отличие от кузины Юлианы, эта моя сестрица водить пером по пергаменту не любила, предпочитала надиктовывать. Глава 2. Были сборы недолги, от Кубани до Волги мы коней поднимали в поход. Так в революционной песне звучало, примерно таким же оказался смысл послания маркизы Агнии своему сродному брату Степу. Северное войско Кранцевской армии свернуло свои лагеря у Лос-Ротора, предоставив горожанам возможность защищаться силами графской дружины и своего ополчения, если вдруг вергийцы подойдут к их стенам, а само двинулось ускоренным маршем на юг к Готлину. Ну, это моя прекрасная сестра так написала, что ускоренным. Я-то человек взрослый, здравомыслящий и имею адекватное представление о том, как перемещается средневековая армия. Караван, как известно, движется со скоростью самого медленного верблюда, а здешнее войско держит темп по самой разбитой и часто ломающейся обозной телеге. Качество же повозок я сам только что наблюдал. Помножим это на состояние дорог, и получается, что раньше, чем через 5 дней мы с полковником Агнией не увидимся. Чувствую, что я весь в нетерпении от ожидания приезда маркизы Неллерской. Вроде и привязаться еще не успел, а вот поди ж ты, а? Понятно, слишком многое мне хочется с ней обсудить. Вопросов накопилось уйма. Агния очень информированная аристократка и вряд ли что-нибудь будет от меня скрывать. Она хорошо ко мне относится, ведь я напоминаю ей лицом отца, которого сильно любила. Так уж получилось, что Джей, мой старший сродный брат, больше похож на свою мать герцогиню Марию. Там лейтенант Николас пришел, доложила Ангелина, когда я уже цеплял к поясу меч. Занятия магией не отменяют необходимости быть готовым постоять за себя сталью клинка. Хочет доложить результаты дознания. Скажи, сейчас приду. Морщусь. И так давно понятно, кто исполнитель, а заказчика, представленный ко мне помощником офицер герцогского сыска, вряд ли принес на блюдечке с голубой каемочкой. Вроде и кандидатов на роль моего врага немного, но имеющимися в этом мире весьма эффективными способами допросов не воспользуешься. Допрашивать с пристрастием моих заместителей, а я не сомневаюсь, что заказчик кто-то из них, либо баронет Михаил, либо брат Леопольд, можно только перед членами орденского капитула, коим я не являюсь, да даже если бы и был им, необходимо минимум 3 таких. И чего тогда сыскарь ходит ко мне как на работу по 2-3 раза на дню? Рвение демонстрирует, понятно. Боится, что я мачехе на него нажалуюсь. Наверное, а зря. Я ж понимаю, что он не Шерлок Холмс, не Эркюль Пуаро и не майор Тамин. Без возможности тянуть из подозреваемых жилы местные сыщики очень ограничены в своих возможностях. Даже про дактилоскопию представления не имеют. Мне и то проще добиться истины. Правда, для этого нужен хотя бы труп поганки Люсильды. Да где ж его взять-то? Что нового? Спрашиваю, входя в кабинет. Поймали? Ищем. Нахмурился лейтенант Николас. В монастыре ее точно нет, в ближайшей округе все прочесываем, а в дальней, людей нет, вы же знаете, рассылать малыми группами опасно, кругом разбойничьих шаек полно, да рядом она где-то, не могла далеко уйти, я ведь первым делом велел конюшни проверить, все лошади и даже мулы на месте, пешком по дорогам она не могла пойти, не дура ведь, углубляться в леса ей не менее опасно, чем к нам в руки попасть, представляете? Что с такой красоткой бандитские подонки сделают, прежде чем выслушают? Представляю, заказчик-то кто? Задаю традиционные уже вопросы, сыщик вновь опускает взгляд. Ладно, я великодушен, ищите эту гадину, живой или мертвой, будем стараться. Вздохнул лейтенант, жаль, никто в обители не может поисковых заклинаний сплетать, это бы нам сильно помогло. Извините, ваше преподобие, не, ну я опять затупил, все никак не осознаю до конца, что живу теперь в магическом мире. Нет тут земных методов поиска, зато есть магия. Оправданием мне может служить лишь то, что на страницах просмотренных книг не встретил плетений поиска. Но где-то же они должны быть. Вернувшемуся с докладом о том, что милорд Карл с кавалеристами ждут меня возле парадного крыльца общежитийного здания с оседланными конями, сразу же ставлю задачу отправиться в библиотеку и к моему возвращению с полигона найти поисковые заклинания. Брату Валерию, нашему старенькому главному библиотекарю, бросить все дела и оказать моему секретарю всемерное содействие. Вы хотите найти Люсильду с помощью магии? Почему-то обрадовался Серега. Ты изумительно догадлив, брат. Киваю. Он догадлив, а я тормоз. Нет, хватит заниматься самобичеванием. С кем не бывает, и на старуху бывает проруха, утешился. А что, хороший урок, на выезде из ворот монастыря у гостиницы наблюдаем большую группу до зубов вооруженных и одетых в качественные кольчужно-латные доспехи всадников, человек с полсотни, у которых почему-то помимо мечей не короткие, а длинные копья. Воины как раз спешивались и вели лошадей к коновязям. Хватит ли на такую ораву мест, особенно с учетом того, что гостиницы в нашем примонастырском поселении так не пустовали, разве что, если набивать как селедку в бочку. Впрочем, сам не видел, но знаю, что имеются номера и на полтора десятка человек с двух, а то и трех ярусными топчинами. Немного напрягся, мало ли кого нелегкая занесла, зря. Оказалось, что прибыла дружина барона Степана Кира, еще, блин, один тезка. К нам получить благословение и омыться из святого источника феодал завернул по пути к Гатлину, куда и ведет своих вояк во исполнение вассальных обязательств перед графом. Мое баронство много южнее, громогласно объяснял, получивший от меня благодать создателя тезка, бочкообразный крупный мужчина с неухоженной как у киношного лесного разбойника бородой. Так что, оставил сыновей с ополчением в замке, а сам вот решил стариной тряхнуть. Давненько мне не приходилось вергийскую кровь пускать, в прошлый их поход я болел, а вот, помню, 7 лет назад, вы меня простите, барон, останавливаю одичавшего поди от скуки в своем замке Степана Кира, иначе, чувствую, он меня до смерти заговорит, но мне нужно срочно ехать, в другой раз как-нибудь поговорим. Простите, обратился тот к моему вассалу, не теряя надежды найти себе благородного слушателя, пусть не аббата, так хоть его спутника. А вы, милорд, случаем, не сын Алексаманского? Нет, я его племянник, мотнул головой Карл. Племянник, обрадовался волосатый бочонок. Так что же мы на вы, знаешь, как мы с твоим дядей при осаде Церна отличились? Рассказывал, я не помню, барон. Нам с его преподобием и правда надо уже ехать. Так я здесь до завтра буду. Вернешься, заходи, я угощаю. И вы, ваше преподобие тоже. Еле отвязались. Все же насколько схожи эти пажи людей в Парге и на земле. Казалось бы, совершенно разные миры, иные эпохи, а у меня такое впечатление, что я со своим соседом Серегой, моим сверстником, повстречался. Такой же прилипчивый и болтливый, норовит похвастаться своими подвигами и ищет компанию выпить. А вдруг это он и есть, перенесся сознанием следом за мной и теперь бароном тут обретается? Да ну, чушь собачья, не может такого быть. Хотя, почему? Со мной же как-то случилось. Не, это было бы уже перебором. Ха, а ведь я все равно обернулся. На рефлексах. Словно хочу окончательно убедиться, что Степный Кир это не мой сосед по лестничной площадке. Я так и не понял, зачем нам плетение щита. Вытащил меня из глупых раздумий бывший одержимый. Странный вопрос, Карл. Для чего еще нужны антимагические щиты? Защищать создаваемые мощные заклинания от разрушения вражескими атаками. Да это-то я понял. Хохотнул милорд Манский. Выехав за рогатки нашего поселения, мы с десятком кавалеристов сопровождения перешли на легкую рысь. Спрашиваю, нам это зачем? Твою сестру прикрывать будем? Не нам, а тебе. Поправляю. И не прекрасную маркизу, а меня. Чуть приоткрываю тайну своих возможностей своему вассалу. Все равно, когда начну во время боя магичить что-нибудь сильное, другие находящиеся рядом одаренные увидят, сколько цветовых оттенков задействую в плетении, а Карл-то точно будет рядом. Кому как не ему и прикрывать мои энергетические конструкции, пока я их не завершу и не активирую. Степ, брат мой, друг и сюзерен. Милорд коротко рассмеялся. Знаешь, я еще во время моего исцеления понял, что не все с тобой так просто. Скажи честно, сколько? 20? Больше? Не удивлюсь, если больше. Кровь Неллеров есть кровь Неллеров. Слышал, у твоего деда, генерала, 30 с чем-то оттенков имелось. Степ, много будешь знать, скоро состаришься. Загадочно улыбаюсь. Узнаешь скоро. Догоняй. Пришпорил коня и вырываюсь вперед. Выбранное для полигона место расположено в миле от обители, что позволяет заодно с магией тренироваться и в верховой езде. Не скажу, будто из меня теперь всадник как тот кентавр, но уже и не мешок с картошкой. С Карлом обычно мы тренируемся в плетении около 1,5 часов, почти 2 по земному исчислению, однако сегодня сокращаю занятия вдвое. Азарт охотника проснулся. Не думаю, что у Сергия возникнут проблемы с поиском заклинаний поиска. Такая вот тавтология получается. Да, тавтология. Интересно, как обнаружение Люсильды будет выглядеть. Стрелка нарисуется в сознании, потянет к ней как магнит к железу, чего гадать без толку, не попробуешь, не узнаешь. В обитель вернулись одновременно с моими бравыми ополченцами, двигавшихся вдоль стены от своего места обучения под командой лейтенанта Макса. Их осталось 54, но больше уже прогонять никого не потребуется. Всех оставили в строю. Смотрю, как они маршируют, и в душе растет оптимизм насчет возможностей моего славного воинства. Чудо и палки или ножны брата Макса и милорда Карла сделали из стада боевое подразделение. Шагают в ногу, вид молодецкий. Строевой песни не хватает, но тут, в этом мире, до такого не додумались, а я не спешу поделиться этой идеей. Слишком экзотично, да и песен здесь строевых нет, хотя перевести с русского солдатушки, браво ребятушки труда не составит. Для себя один куплет, тот, где наши деды, славные победы, вот, кто наши деды даже переложил на кранцевский диалект паргейского. Вас ждать, милорд, брат Макс, пропустив в воротную арку рекрутов, встретил нас с Карлом на подъезде. Когда я отменял занятия, жму плечами. Нет, я не из тех, кто бросает начатое на половине пути. Пока не добьюсь мастерского владения клинком, не отступлю. Буду тренироваться при любой возможности, и в ее отсутствии тоже. Новая жизнь мне понравилась, и терять ее из-за собственной слабости не собираюсь. Тогда через час, думаю, позже, брат, намного. У нас, по всей видимости, будет одно неотложное дело. Неотложное? Пошли с нами, поймешь. Люблю сохранять интригу, ну, не каждый раз, но иногда. Эй, девка, останавливаю куда-то спешившую с пустой корзиной молодую рабыню. Бегом в казарму. Пусть старший сержант Триггер и лейтенант Николас придут ко мне. Скажи, пусть поторопится. Сюда, в покое его преподобия, дура. Разозлился на бестолковую Карл. Моего вассала тоже гложет любопытство, а его сюзерен на вопросы не отвечает, лишь загадочно улыбается. Во дворе вижу управляющего. Брат Георг стоит возле вещевого склада и сейчас занят подсчетом привезенного из города имущества. Мы торопимся закупать необходимое впрок с большим запасом. Цены на волне слухов о приближающейся войне уже растут, но станут еще выше. Приглашать его с собой не стал. Лишние одаренные, кто сможет понять, сколько и какой энергии я задействую при плетении заклинаний поиска, мне в наблюдатели не нужны. Подозреваю, что потребуется сильно больше, чем 12 цветов, если захочу выбрать наиболее эффективное заклинание. А я точно захочу. Черт, мне же сегодня вечернюю проповедь читать. Совсем из головы вылетело. Ничего, там делов-то на полчаса, смогу выкроить в своем напряженном графике. И кто там в моем прошлом писал, что в средневековье главной бедой аристократов была скука? Кому как, а мне вот совсем скучать некогда, только и успевай вертеться. Вон и брат Симон летит на перехват, опять со своими лекарскими проблемами мозг выносить начнет. Хороший мужик, умный, толковый, уже внедряет мои гигиенические и санитарные требования, принял их и одобрил, но зануда. Каких поискать? Давай позже, брат Симон. Кричу громко и машу рукой, как тот Юрий Алексеевич Гагарин, когда сказал «поехали». Я сам тебя вызову. Сейчас некогда. Парни, оборачиваюсь к эскорту. Вы скоро можете понадобиться, так что, коней не распрягайте. Будем готовы, милорд. Низко склонил голову седой сержант. Сколько ему? Полагаю, за 50, но крепкий как дуб. Ко мне солдаты проявляют искреннее уважение, не только как к бастарду Неллеров, рода, которому они служат, но и как к магу. Насмотрелись на наши с Карлом магические удары, впечатлились и надеются, что с такими командирами не пропадут. Тем более, что амулетами с вложенными в них плетениями воздушных щитов не только гвардейцы обеспечены, но и уже четверо кавалеристов. Это я сам постарался. За завтра-послезавтра закрою данный вопрос. Хотя в моей ситуации что-то наперед загадывать – гиблое дело. Постоянно жизнь подбрасывает новые вводные, которые ломают планы или заставляют откладывать намеченное на потом. Прогулка на свежем воздухе пробудила аппетит, но самому не терпится опробовать новые возможности, поэтому по моей команде Ангелина побежала на кухню к массово выпоротым бедолагам за мясными и сырными нарезками, фруктами, зеленью, хлебом и вином. Поедим на скорую руку. Секретарь все приготовил. Нашел пока два. Показал он на раскрытые фолианты, лежавшие на его столе в приемной. Но брат Валерий продолжает искать. Он уверен, что где-то имеются и другие плетения поиска. Спасибо. Иди в столовую. Голодный поди, если позволите, ваше преподобие, я бы хотел присутствовать. Хорошо. Киваю. Оставайся. Карл и лейтенант Макс сели на стулья, а я склонился над книгами, будто генерал над картами. Читаю описание одного, другого плетения и, не сдерживаясь, хмыкаю. Никакой компасной стрелки или магнита. Оба этих поиска работают как око орла. Так написано. Что на самом деле получится, надо самому опробовать. Выбираю наиболее сложное, не потому что не ищу себе легких путей, нет, просто у него наибольшая дальность поиска, и в описании обещано преодоление многих магических скрытий. Откуда у той прошмандовки Люсильды может найтись амулет с плетением защиты от поиска? Нет у нее ничего такого, наверняка. Тем не менее, считаю, лучше сразу улупить из главного калибра. Мало ли что, на создание плетения требуются магические жгутики 19 цветовых оттенков. Кроме Карла в комнате других одаренных нет, так что, можно творить плетение без оглядки. Главное, чтобы мой сыщик не увидел рисунок. Ну, это я устрою легко. Не станет же он в наглую мне через плечо заглядывать, а книгу потом уберу подальше. Вскоре собрались все вызванные и навязавшийся Сергий. Бочком-бочком в кабинет, куда мы дружно все перешли, протиснулся старавшийся не дышать Новик Ник. Ему улыбнулся и разрешил остаться с сжатием век. Все же приятель числится при моей особе охранником. Понятно, толка от него немного, но уж какой есть. Зато преданный умеет хранить тайны. Я проверил, а вот Ангелину прогнал жестом как надоедливую муху. Принесла, что тебе было приказано. Все, можешь быть свободна. В прошлой жизни я часто совмещал еду и чтение. Даша, правда, ругалась на это, но не всякий же раз она была рядом. Так что, сейчас пригласил присутствующих угощаться, сам принялся за еду и одновременно начал по рисунку сплетать заклинание поиска. Насытился я раньше, чем завершил свою магическую работу. Плетение оказалось непростым, убил на него более получаса времени. Так активирую, сообщил зрителям и подал энергию в центр плетения. Ох ты, филина мухнул Новик. Остальные мои помощники эмоций тоже не сдержали, но выразили их лишь выражениями лиц. Мне-то проще. Видел я на экранах кинотеатров картинки красочней. Перед нами во всю ширину стены предстало большое изображение местности вокруг нашего монастыря, вид сверху. Сама обитель казалась крохотной точкой. Не знаю, поняли ли что-нибудь другие, а я сразу сообразил, что созданное око поиска смотрит с большой высоты. Слева внизу изображения видны предместья Гатлина, значит ориентация по сторонам света отсутствует, иначе город находился бы просто с левого края. По описанию знаю о недостатке этого вида поиска, им можно пользоваться только если маг знает, как выглядит тот, кого требуется найти. С этим у меня проблем нет. Я вызываю в сознании образ белокурой красотки, и око начинает приближаться к местности. Исчезают предместья Гатлина и леса баронства Карманс, зато остающееся увеличивается в размерах. Это же наш монастырь, первым догадался сыщик. Ага, подтверждаю, так и есть, отвлекся. Стоило образу негодяйки в моем воображении померкнуть, как скорость снижения ока тут же упала почти до нуля. Снова вызываю в памяти Люсильду и заклинание откликается, ускоренно приближая обитель. Вскоре строения монастыря начинают смещаться в правую часть овала, а центр ока сфокусировался на покрытым дубами холмам. «Волчьи овраги», — произнес брат Макс. «Во всей нашей компании он лучше других знал округу. Но мы же там искали. Даже собак с собой брали». Не отвечаю, продолжая держать перед собой облик отравительницы, и заклинание продолжает свою работу, снижаясь, снижаясь, снижаясь. Черт, здорово, вот уже верхушки деревьев, вот пошли ветки, а вот и узкая расщелина в грунте. Там горит небольшой костерок, рядом с которым фигурка Люсильды, что-то себе готовившей в небольшом котелке. «Я понял, где это?» — воскликнул лейтенант. «Надо туда быстрее мчаться, пока эта тварь опять не убежала. Ваше преподобие, милорд, мы же так всех разбойников в наших краях сможем переловить. Не знаю, их-то рожи мне не знакомы. Довольно улыбаюсь. Славно сработал. Впрочем, может другие поисковые плетения помогут? Посмотрим. Но ты прав, не будем терять время». Глава 3. Вижу, что Карлу не нравится моя идея привлечь к нашим тренировкам моего приятеля Ника, хотя понимает, четверым делить время на спарринге объективно проще, чем троим. Понятно, на вид гвардии пока мальчик для битья, а не партнер в учебных схватках, но, в конце концов, мы проводим занятия не для повышения уровня мастерства милорда Манского или тем более лейтенанта Макса. «Ты делаешь удивительные успехи», — замечает наставник, когда я, отведя его меч в сторону, на выпаде сумел ударить ему в левый бок чуть ниже подмышки. «Удивительно хорошие или удивительно плохие?» Улыбаюсь, отступая на шаг и вытирая рукавом вспотевший лоб. «Конечно, я просто набиваю себе цену. Знаю, что реально добился очень серьезных успехов во владении холодным оружием. Терпение и труд все перетрут. В дополнение к хорошим физическим данным моего нового молодого тела я не пожалел усердия и упорства. Результат налицо. Против профессиональных бритеров мне вступать в схватку еще рано, но большинство обычных дворян одолеть мне уже под силу. Так утверждают брат Макс и Карл, а не доверять им у меня оснований нет. В угодничестве и подхалимстве оба не замечены. Хорошие успехи, отвечает лейтенант серьезно, не поддержав шутки. На сегодня все, сейчас в темницу, да, на сегодня все, милорд. Окликаю вассала, вымещающего досаду на Нике, гоняя того в хвост и в гриву. Ничего, парню это, смотрю, идет только на пользу. Заканчиваем. Нет, отвечаю на вторую часть вопроса брата Макса. Не в темницу. Что мне там делать? В подземельях монастыря две тюремные камеры заняли Люсильда и брат Леопольд. Брат Леопольд, да. Какой он мне к чертям собачьим брат, сволочь. Причем, редкая. Надо же, додумался неугодных настоятелей изводить. Оказывается, я у него не первый, от кого он решил избавиться. Вот только, со мной обломился козел. Когда 4 дня назад отравительницу извлекли из норы, куда эта крыска забилась, а ведь предусмотрительная оказалась чертовка, припасла алхимическое зелье, отбивающее запах, потому ее наши собаки и не учуяли, то она начала разливаться соловьем сразу же, еще в пути к монастырским подвалам. Все выложила, и без пыток в начале, а потом и под запись на дыбе, когда ее тело рвали крюками, сдирая кожу, жгли ей ступни, били кнутом и стягивали череп обручем. Лейтенант Николас оказался настоящим докой. Даже мои профессионалы-инквизиторы прониклись к нему уважением. Я, понятно, проявил слабости, дольше четверти часа находиться в пыточной не смог. Надеюсь, на мое позорное бегство оттуда особого внимания не обратили, повод нашел уважительный. Иначе стал бы выглядеть слабаком, а слабых здесь не уважают. В общем, сдала она заказчика сразу же, только вот от допроса с пристрастием ее это никак не спасло. Тут, в средневековье, словам веры нет, больше слушают крики и рыдания. Ну, как это ни прискорбно, в чем-то они здесь правы. Заказчиком оказался брат Леопольд. Данным фактом я оказался несколько расстроен, все же не оставлял надежды, что всю эту историю с моим отравлением, с превращением аббата в безумца и даже богохульника придумал брат Михаил, преднастоятель. Представляю, что бы я наговорил в неконтролируемом состоянии. От бывшего управляющего монастырским подворьем в Готлине мне теперь, считай, удалось избавиться, в том смысле, что от принятия любых решений я его отстранил и посадил под замок. А вот мой первый заместитель по-прежнему имеет авторитет среди братьев и, не сомневаюсь, держит против меня камень за пазухой. Так и придется постоянно быть в отношении него настороже. Ладно, где наша не пропадала, на то и щука, чтобы карась не дремал. Я сегодня вам пожарче натопила, доложила Валя, когда мы вдвоем с Карлом пришли в баню. Лейтенант с новиком после тренировок обходится водой из бочки позади казармы, а вот вассал уже перенял мои привычки. Как вы любите, вообще-то и стопником, и помощником при ней хромой раб, но здесь в порядке вещей приписывать себе заслуги подчиненных. Мыться в жаркой мыльне предпочитаю вечерами, а в первой половине дня хватило бы просто теплой воды, только не ругать же банщицу за рвение. Пусть старается, дров у нас полно. Может, все же вызовешь наказующих? Вернулся к уже обговоренному вопросу Карл, выливая себе на голову ведро воды. Он уже помылся, сейчас начнет вытираться, я так быстро не могу, предпочитаю очиститься тщательней. Нет, намыливаю тело второй раз, специально уточнил у подьячего. Виктор весьма сведущ во всех этих интригах нашей матушки церкви. Признаний Люсильды вполне хватило, чтобы бросить Леопольда в узилище, но ее показания не могли быть основанием для допроса с пристрастием монаха, к тому же имеющего высокий статус в монастырской иерархии, не говоря уж о его связях в руководстве молящихся. А сам негодяй все отрицает. Теперь я должен отправить его на суд в Рансбур, столицу, где располагается прецептория нашего ордена. Там-то могут его отправить на дыбу. Только как организовать его перевозку, ума не приложу. Нет, специальные повозки с прочными клетками у меня имеются, целых 2 штуки, и воины тоже в наличии, но в сопровождении надо будет их выделить 10, ну, хорошо, пусть будет 5. И где их взять, когда каждый меч на счету? Война на пороге. Имелся вариант передачи подозреваемого в руки наказующих. До их обители ехать намного ближе, к Реймсу, и можно просто послать гонца или передать весточку с паломниками, наказующие сами приедут за Леопольдом. Хороший вроде бы вариант, только мне он не подходит совсем. Во-первых, подьячий Виктор мне доходчиво объяснил, что хоть все мы братья в служении Создателю, но между орденами отношения, мягко говоря, не очень добрые, конкуренции за власть, богатство и влияние никто не отменял. А, во-вторых, это уже мои собственные тараканы в голове, не верю я в честное и объективное расследование, поэтому не хочу отпускать врага из своих рук, оставляя его живым. Тем более, узнав Леопольда поближе, понял, что он из той категории, которые ничего не забывают и ничему не учатся. Нашел пару хороших заклинаний отложенной смерти, сложных, требующих долгого, часа три, не меньше, плетения. Вот и придумываю, как тайно наложить на негодяя одно из них так, чтобы никто не догадался, что постигшая спустя 3-4 месяца брата Леопольда смертельная болезнь, в считанные дни сведшая его в склеп, это дело моих рук, вернее, магии. Раз Виктор сказал, значит, действительно моя идея плоха, а то я бы быстро обернулся до Реймса и обратно. Карл завернулся в большой отрез домотканого полотна и сел на лавку. Ты решил его назначить в Готлин? Да, Арнольду, сыну мерзавца, я больше доверять не смогу. Другие братья все давно на своих местах. Кого-то отрывать от дела не хочу. К тому же, подьячий Виктор очень хорош во всех вопросах. Лучшего управителя подворья не пожелаешь. Здесь бы он тебе тоже пригодился. Карл откинулся спиной к стене и прикрыл глаза. Единственный, кто поддерживает твои новшества на следующую посевную. Если честно, тоже не понимаю, зачем монастырские наделы раздавать всякому быдлу, да еще и освобождать их от работ на монастырь. От услуг помощниц в мыльне я отказался, и так здесь места мало, сам не без руки. На подначку милорда недельной давности, что повзрослею, распробую, зачем здесь нужны девки, показательно внимания не обратил, а то я без него не знаю для чего. Просто как-то претит пользоваться здешними бесправными девками, да и неокрепший еще организм перенапрягать не следует. Редких утех с Ангелиной вполне хватает. Смыл пену и тоже завернулся в ткань. Сажусь рядом с Карлом. Кто тебе сказал, что собираюсь освобождать крестьян от работы на обитель? Тру волосы. Хорошо, что очень коротко стригусь, сохнут быстро. Только от обработки земли. Остальное будет как есть. Виктор же такое одобрил, потому что считать умеет. Я ему расписал по тем данным, которые мне управляющие и казначей предоставили, подьячий мой все проверил и согласился. А я, значит, по-твоему, не умею считать, умел бы, не спрашивал. Там доходы с пашин, виноградников и садов раза в полтора вырастут. Ладно, не в полтора, на треть, но и то хлеб. Показать бумаги? Не надо, я и так поверю. А с этой-то что делать собираешься? Петля, кол, огонь или что-нибудь еще придумаешь? В отношении мирян-простолюдинов, совершивших преступления, действует феодальный суд, а настоятели обителей на монастырских землях обладают теми же полномочиями, что и бароны, графы или герцоги. То есть я тут ко всему еще и полновластный судья, по совместительству прокурор и адвокат, в одном лице. Замечательно, что палачом стать не пришлось. Исключением являются преступления против короны. Люсильда злых умыслов в отношении короля Эдгара и членов его семьи не вынашивала, поэтому решить ее судьбу должен я. И что мне с ней делать? Карл спрашивает уже второй раз, а я не знаю, что ответить. Сохранять ей жизнь не хочу, ведь чуть не угробила меня шалава, и за Юльку переживал не на шутку. К тому же, то, во что ее превратили дознаватели, уже мало напоминает человека, теперь это просто изуродованное, мучающееся жуткими болями существо. Казнь для Люсильды сейчас благо. Попросить бы Ригера ее приколоть, удар кинжалом в сердце, и все. Нет, не поймут, повешу. Наконец принимаю решение, зря. Слишком просто для того, что она совершила. Советы мои принимаются? Принимаются, но не сейчас и не по этому вопросу. Встаю, настроение немного испортилось. Первый раз приговариваю человека к смерти. Так получилось, что убивать мне самому приходилось, а вот чтобы лишить кого-то жизни своим решением, такого еще не было. Что ж, все когда-нибудь происходит в первый раз. Пошли одеваться, меня казначей ждет. В город-то когда еще раз поедем? Милорд следом за мной выходит в предбанник, где нас со сменой свежего нательного белья ждет тетка Валя. Я бы хоть сегодня, да пока некогда. Попрощался до вечера со своим вассалом. Тот отправляется в объезд монастырских владений с очередным патрулем, а сам бодро направился к небольшому, метров 20 в длину и 15 в ширину, двухэтажному зданию за церковью, там у меня казначейство и делопроизводство. Да, все два этажа заполнены десятком монахов и тремя десятками мирян, как наемных, так и монастырских рабов. Поначалу, узнав размах моего бюрократического аппарата, пришел в изумление, но быстро все понял. Здесь ведь не только компьютеров, калькуляторов или печатных машинок нет, а даже до баков, примитивных счет, не додумались. На Земле, насколько помню, они еще в античности появились. Немного странно, что в Паргее до сих пор их не придумали, люди тут вроде не глупее землян, а пользуются разноцветными камушками, палочками разной длины, как в Древнем Египте или Месопотамии, вычислениями на восковых табличках и, реже, на бумаге. Вот и приходится держать раздутые штаты счетоводов и писарей. Зуд привнести в этот мир простой прогресс, облегчающий работу казначейства, не дает спокойно спать. Пока держусь, все время напоминаю себе, что в некоторых областях жизни мне спешить абсолютно некуда. И без того приходится демонстрировать некоторое количество странностей в поведении и знаниях, зачем лишнее внимание привлекать, стать местным Леонардо да Винчи, обойдусь как-нибудь. Спокойно дойти до брата Алекса не удается. Что за жизнь? Все как всегда. Ладно бы только паломники, жаждущие благословения от настоятеля обители, минут 10 не давали прохода, так у самого крыльца казначейства ко мне опять пристал брат Йоган, старый маразматик, отвечающий у меня за водоснабжение и жестко, а порой жестоко распоряжающийся водоносами. Мне как аббату достались покои в 7 комнат с учетом добавленных после покушения, и это не считая просторной прихожей, широкого коридора и большой кладовой, переоборудованную под жилье Юльки. Преднастоятель и другие мои помощники довольствуются 3-4 комнатами каждый, остальная же братья живет в кельях по 1-2 человека, кому как повезло. Брат Йоган у прежнего настоятеля вымучил отдельную комнату, а теперь ему стало скучно, и он уже третий день издевается надо мной, перехватывая, где только можно и где нельзя. Справляя я нужду не в таз, он бы меня и в туалете караулил, не сомневаюсь нисколько. Старый человек, я ему сочувствую и с удовольствием бы подселил к нему кого-нибудь из братьев или его самого переселил, но все знают занудство Йогана, в котором он умудрился превзойти даже брата Симона, и никто делить с ним келью не желает. Да я же не против, вздыхаю. Скажи, кто хочет тебя принять у себя, и туда перенесут твою мебель и вещи? Так никто не хочет, возмущенно выкрикнул старик дрогнувшим голосом. А я что сделаю? Мягко убираю его в сторону и поднимаюсь по ступеням крыльца. Ваше преподобие, вы можете приказать. Могу, но не стану. Не оборачиваясь, быстро скрываюсь за дверью. Вот как от такого избавиться? Ногу сломать, не вариант. Лучше каким-нибудь сонным зельем отпаивать. Ага, и кто будет его ему подливать? Гадство, хоть эту тварь Люсильду оставляет для себя. Исцелить магией, обратить в пожизненное рабство. Есть тут и такой вид наказания, хотя применяется как правило с ограничениями по срокам и обычно к безнадежным должникам, и использовать для разных темных делишек, не требующих огласки и которые явно не одобрит никто из моего ближайшего окружения. А, пожалуй, да, не стану я торопиться с казнью Люськи. Пусть посидит в тюрьме, помучается неизвестностью, кормит ее объедками, остающимися после самых последних рабов, так что, не объест обитель. У меня же будет время подумать над вспыхнувшей вдруг идеей. Ваше преподобие, вот, я все приготовил. Брат Алекс в своем кабинете на столе сложил отчеты за собранный в этом году урожай. Виноград почти весь собрали, зерна и овощей только с трети полей, зерновые на половине площадей. Фруктовые сады по мере созревания плодов убирают. Если мы действительно, как вы приказали, ничего продавать не станем, нам негде будет все собранное хранить. Ерунда. Пренебрежительно морщусь. То, что не поместится в хранилищах, разместим пока под навесами. С братом Георгом уже обсудили это. Сейчас мужики из Гутова заготавливают столбы, жерди и прочее. Мы ведь не будем до зимы излишки хранить. Продадим, только позже, чем обычно. Хорошую цену возьмем. Чего у тебя тут так тихо? Вы же пришли, усмехнулся казначей. Правда, заметил, что при моем появлении клерки затаиваются как мыши под веником. Я повода меня бояться им не давал, значит получил такое отношение в наследство от прежнего настоятеля. Понятно, усмехаюсь. Знаешь, тащить вот это все, показываю взглядом на стол, ко мне не нужно. С твоего разрешения у тебя поработаю. Отдашь мне свое кресло на пару часов? Да, ты подумал про мою идею со святой водой? почем можно продавать. Как только наши стеклодувы начали выпуск стеклянных бутылок, мне пришла в голову мысль продавать их не пустыми, а наполненными водой из монастырского источника. Если в Гатлине, тут же недалеко везти, думаю, по драхме. Оживился казначей, не меньше. Горожане будут покупать, не у всех есть возможность выезжать за городские стены. На лице брата Алекса, обычно хмурого, появилась улыбка. Прикинул уже размер будущих барышей и радуется. Замечательно. Сажусь в кресло и придвигаю первую стопку. Наверное, мне твои пояснения нужны не будут. С местным учетом я давно разобрался и довольно легко. Так что, вопросы вряд ли возникнут. Тогда я вас оставлю. Время есть, займусь амулетами. Он прихватил из выдвижного ящика ларец с камнями обычного кварца и вышел из кабинета. И мы с Карлом, и братья Георг, Алекс и Симон, все пятеро одаренных Гатлинской обители, в возможно ускоренном порядке изготавливаем защитные артефакты, в основном от снарядов и частично от магических атак. Бытовые амулеты почти не делаем, лишь немного с заклинаниями холода для сохранения продуктов. С бумагами разобрался быстрее, чем предполагал, мастерство и в этом у меня заметно выросло. После чего пошел на стену, где монтируют 4 новых баллисты в дополнение к имевшимся 11. Снарядов уже много запасли, спрашиваю у молодого монаха из бывших вояк, нашего главного канонира. Пока по 20-25 на механизм, мало, литейная мастерская не успевает наконечники изготавливать. Олово для бронзы только на прошлой неделе привезли. Кузнецы без ваших указаний железные отказываются ковать. Распорядитесь, ваше преподобие, тогда дело быстрее пойдет. У кузнецов своих задач полно. Мотнул головой, подошел к зубцам стены и посмотрел на дорогу, по которой в этот момент скакали двое всадников. Милорд Манский, узнаю в одном из них своего вассала. Что-то быстро он вернулся из патрулирования. Не случилось ли чего? Брат, вы тут сами без меня монтируете. А я пойду, узнаю, что там стряслось. Неужели на разбойников нарвались? Странно. По слухам, местные шайки спешат покинуть наши края. Сведения о том, что сюда стягиваются силы двух армий, дошли и до них. Так что же заставляет Карла гнать коня галопом? Каменные ступени вдоль стены высотой почти по колено, да еще и узкие, меньше полуярда. Спускаюсь по крутой лестнице медленно, не хватало только себе шею свернуть, так и не узнав, какую весть везет мне мой вассал. Ноги сами несут к воротам, но для аббата бежать навстречу словно мальчишка как-то не солидно. Поэтому сворачиваю к швейной мастерской, чтобы не идти через площадь, раздавая благословления. Между монастырской стеной и складом железа, сами мы его не выплавляем, в отличие от бронзы, покупаем чушками, небольшими брусками. Вижу молодого брата лет 20, кажется, зовут Аликом или Аленом, прижимающего к себе и целующего девушку-мастерицу. Другого времени что ли не нашли? Спрашиваю, хмуря брови. И места, они меня только в этот момент заметили и испугались. Ваше преподобие, так ведь уже на обед всех распустили. Начал оправдываться то ли Алик, то ли Ален. Мы.